Глава 10. Из Савина мы вылетели в 7 утра. Причем ночью мне буквально силой пришлось укладывать Милу в кровать. И это были вовсе не ролевые игры. Она ни в какую не хотела спать. Но в итоге доброе слово, интенсивный секс и успокаивающий эликсир сделали свое дело. И на важную миссию Мила, а вернее сейчас Виктория, летела полностью готовой. Сначала я думал взять большой флот, но потом изменил решение. Зачем отвлекать и рисковать остальными? Если на нас решат напасть, то гораздо проще улететь на модифицированном ББ-2, благо в скоростных характеристиках ему равных нет. Еще могли прилететь пермяки, но тут схема та же самая. Мы просто бросаем все и сваливаем в туман, а точнее за горизонт. Якобы для более точной координации мне хотели всучить на борт какого-то полковника, но, разумеется, я отказался. Тем более, что все сидящие места были заняты. В кресле пилота расположился Даня, за ним Мила, потом я. Дальше рыбак и еще один гвардеец Семен, который, по словам Влада, очень хорошо обращался с пулеметом. Собственно, за ним он и сидел. Понимая, что нам предстоит, я взял с собой стратегический запас пирамидок. Этим и ограничился. Нашей основной задачей на сегодня было расчистить территорию вокруг Михайловского железорудного месторождения. Планировалось, что вокруг него мы покружим подольше и активируем побольше кристаллов, а вдоль границы и ММЗК уже просто полетим между двумя линиями, помеченных красными лентами кристаллов. Их должны были выбирать так, чтобы между ними оставалось не больше 100 метров, то есть чтобы Мила не испытывала затруднений при активации. «Мы готовы», — сообщил по рации, отвечающий за операцию генерал Павел Андреевич Смирнов. «Мы тоже», — отозвался я. «Начинаем». «Давайте сначала не очень быстро полетим», — попросила Мила. «А потом, если что, разгонимся». «Конечно». «Даня, вперед, высота 10 метров». Когда я пролетал здесь в прошлый раз, вокруг было полно деревьев. Сейчас же их полностью вырубили, а потому и помеченные кристаллы и стоящих рядом с ним ликвидаторов мы видели издалека. Доска тронулась, а пальцы Милы засияли. При этом она чуть-чуть подняла кисть, но тут же опустила. Неплохо. Даже более опытные маги искусству колдовать, не поднимая руки, учатся месяцами. Мы же провели всего несколько занятий, и последний из них вчера при зачистке окрестностей Трои. Да что там говорить, я сам хоть и владел данной техникой, в пылу боя всегда для надежности предпочитал поднимать руку. Милу же мы этому учили вынужденно. Она может и сильная, но держать на весу руку сутки напролет точно не может. «Получилось», — радостно объявила девушка и тут же перевела взгляд на другую сторону от доски. Пальцы снова дернулись, но она опять не дала руке подняться. Пока моя подруга колдовала, я взял самый мощный, что мы нашли в Савино, бинокль, и принялся следить за первым запущенным в рост кристаллом. К сожалению, он быстро удалялся, так что начал он расти или нет, понять не удалось. Но, видимо, начал, потому что примерно через минуту его коснулся один из ликвидаторов и исчез. «Пошла жара», — улыбнулся я. «Когда на это подписывался», — пробормотал сзади рыбак, — «я как-то думал, что повеселее будет. Блин, надо было какую-нибудь книжечку с собой прихватить». «Не ной», — рассмеялся я. «Во-первых, все свободное время надо использовать для тренировок. А во-вторых, веселье начнется, когда мы долетим до Малого Московского защитного кольца. Там нам всем придется изрядно поработать». «Мы с Калуги начнем?» «Да», — кивнул я. «И потом полетим до Владимира». — Ясно, — грустно буркнул рыбак. — Слушай, Даня, у тебя тоже никакой книжки нет? — Мне-то зачем? Я ж рулю, — удивленно переспросил пилот. — Ни на кого нельзя положиться. Окончательно расстроился Савинец и замолчал. — Получается? — спросил я, трогая Мила за плечо. — Да, думаю, скоро можно будет прибавить скорости. Смотри, у меня даже рука теперь не дергается, когда я активирую. — Отлично. Мана не нужна? — Нет, я из пирамидки тяну, все хорошо. — Земля довольна? — усмехнулся я. — Она мной всегда довольна, — ответила девушка. И судя по тому, что ликвидаторы один за другим ныряли в начинающие расти кристаллы, у нее действительно все получалось. Да, сегодня мы здорово поможем Нижегородской империи, но не просто так. Кате удалось выбить по-настоящему большую цену. Один дорогопрокладчик нам дали в постоянное пользование и еще один в аренду на месяц. Плюс к этому мы навсегда получили 12 больших тракторов, 8 экскаваторов и 20 самосвалов, 7 из которых просто здоровущие, по грузоподъемности, не сильно уступающие нашим баржам. Кроме этого, еще с утра начались трансляции по всем радиостанциям с нашей рекламой. Большой тираж газет мы, конечно, напечатать не успели, и его готовили на послезавтра. «Милая, а я тебе говорил, что ты очень ценная девочка», и снова коснулся плеча подруги. «То ли еще будет», — рассмеялась она, а потом добавила. «Извини, мне надо сосредоточиться. Сейчас я привыкну, а потом мы можем поболтать. Дань, давай еще чуть-чуть быстрее». «Понял?» — откликнулся гвардеец и прибавил скорость. «Нет, за такую цену мы больше 10 штук брать не будем», — строго произнесла Катя в рацию. «Если скинут еще 15%, возьмем 20. Если скинут 20, возьмем 30. «Понял», — отозвался из динамика мужской голос. «Конец связи». Катя сделала пометку в блокноте и переключила частоту рации, но вызов осуществить не успела. За дверью что-то громыхнуло, а еще через секунду в ее кабинет на первом этаже нового здания муниципалитета постучали. «Это я!» — раздался голос Свята. «Очень срочное дело!» «Заходи! Чего ты орешь? Через дверь!» Створка открылась, и на пороге появился ухмыляющийся помощник графа, а за ним стояло нечто, больше метра высотой и очень громоздко, накрытое покрывалом. «Что это?» — спросила девушка. «Сейчас, погоди. Сюрприз!» Свят вцепился в явно тяжелое нечто и попробовал его затащить, но оно не пролезло в дверной проем. «Да твою ж мать!» — прошептал помощник графа, после чего крикнул в коридор. «Э, любопытные, давайте засовывайте свои носики назад в кабинеты!» Тут же послышался стук захлопываемых дверей. А Свят, убедившись, что свидетелей нет, с помощью магии изменения немножко расширил проем. Этого оказалось достаточно. Он быстро затащил накрытую громадину и, вернув все, как было, захлопнул створку. «Что это?» — снова спросила Катя. «Да погоди ты!» — Свят осмотрелся и наморщил лоб. «Что-то мне в прошлый раз показалось, что здесь больше места». «Так мебель привезли. Вон шкафы, кушетка, сейф». «Это все фигня, не мебель», — махнул рукой парень и быстро сдвинул один из шкафов. «Эй, ты чего делаешь? Мне так удобно было». «Сейчас будет еще удобней». Свят быстро затолкал неизвестный предмет в освободившийся угол, после чего широко улыбнулся и повернулся к девушке. «Катенька», — торжественно начал он, — «все мы знаем, что ты трудишься, аки пчелка. А твои прекрасные ножки и твой волшебный стан постоянно устают. Я, как искренне любящий тебя человек, не могу на это спокойно смотреть. Поэтому вот». Помощник графа наклонился и резко сдернул покрывало. Под ним оказалось необычной конструкции, явно очень мягкое красное кресло с пазами для рук и ног и с наклоненной под углом 45 градусов спинкой. «Это массажное кресло», — пояснил Свят. «В домагическую эпоху такое стоило целое состояние, и его могли себе позволить только богачи. Правда, там у него было предусмотрено компьютерное управление, но наши ребята подсуетились и заменили его на механическое. Вот три кнопки, видишь, это все разные программы. Вроде... сейчас попробуем». Парень рухнул в кресло. «Ты же вроде мне его принес», — наклонила голову Катя. «А, точно». Свят вскочил и, схватив девушку за плечи, впихнул ее в кресло и нажал первую кнопку. «Эй! Она мне руки и ноги сжала». «Так и должно быть», — усмехнулся Рыжий. «Но если будет больно, кричи». «Да не, вроде не больно». Катя замолчала, прислушиваясь к своим ощущениям. «Даже где-то приятно. А как это на стан влияет? Он же массирует тебе позвоночник». «Насколько я знаю, стан — это не спина, а талия». «Да?» Парень поскреб пятерню щетину. «Ну, может быть. Но он у тебя все равно шикарный. Как ощущения?» «Да я не поняла еще. Но вроде ничего так. Ой, вроде как валик под спиной прокатился». «Ага, их там много», — Специальная разработка Высшего императорского технического училища. Инструкция, конечно, не сохранилась, но ты у меня умная и сама во всем разберешься. Нравится? — Да. На губах девушки появилась улыбка. — Спасибо. — Ой, а это не слишком для меня одной? Может, его в общий зал поставить? Другие тоже захотят? — Нифига. Тогда все будут бегать и отвлекаться от работы. Да и тебе нужнее. Будешь лежать здесь и выслушивать доклады, а если доклады будут хорошие, можешь уступать место и давать другим полежать. Дополнительная мотивация сотрудникам. Ну, ладно тогда. С каждой секундой Катя все больше и больше проникалась необычными ощущениями, и сейчас ей очень захотелось закрыть глаза и немного подремать. — И согласись, что это лучше кольца, — вдруг сказал Свет. — Какого еще кольца? Сон слетел, и девушка удивленно уставилась на парня. — Обручальную, или как оно там называется, которое дарят, когда замуж предлагают выйти. — Ты мне не дарил никакого кольца. — Ну так я говорю, кресло же лучше. Оно показывает всю мою глубочайшую любовь и заботу о тебе. — Ты меня замуж зовешь? — уловила основную суть Катя. — Ну, не то, что прям зову, — замялся помощник графа. — А с другой стороны, чего тянуть? Мы уже друг друга давно знаем. — Всего 3 месяца мы друг друга знаем. — Не всего, а целых. За 3 месяца мы построили город. У нас здесь все на ускоренном режиме, и надо умножить на 100. Вот и я тебя знаю, считай, не 3, а 300 месяцев. Это сколько у нас там лет получается? До хрена получается. — И что же ты про меня знаешь? — лукаво прищурилась Катя. — Ну, ты умная, красивая, иногда добрая. Что там еще? А справедливая. В постель тоже ничего. — Ничего? — Катя хотела вскочить, но кресло ее удержало. — В смысле, просто великолепная. Подняв ладони, Свят на всякий случай сделал шаг назад. — Лань. Нет, тигрица. Тигролань. Мутант. Никогда не встречал никого лучше, да и улетаю я скоро. И неизвестно, когда вернусь. — Так ты что, хочешь пожениться до того, как уедешь? — Да не то чтобы пожениться, конечно, но застолбить тебя на то время, пока меня не будет. На всякий случай хотелось бы. — Слышь ты, Катя все-таки вскочила из кресла и ткнула парня пальцем в грудь. — Все, давай, иди, мне работать надо. — Так что там насчет свадьбы, точнее, предложения? — Там надо да или нет отвечать. Я подумаю. Девушка схватила помощника графа под локоть, подтащила его к выходу и, распахнув створку, вытолкнула в коридор. — Ну так ты в кресло садись и подумай. Я вечером буду ждать ответа. Дверь захлопнулась. Свят пару секунд посмотрел на нее, а потом улыбнулся и развернулся. Как раз вовремя для того, чтобы заметить снова исчезающие в своих кабинетах любопытные носы. — Стая на 2 часа! — заорал Даня. — Вижу! — откликнулся я и вскинул руку. Приближающихся монстров накрыла снежная пелена, а еще через несколько секунд их замерзшие тела посыпались на землю. Да, я оказался прав. С момента, как наш ББ-2 добрался до Калуги и полетел вдоль ММЗК, ни о каких книжках рыбак не вспоминал, а мы только и делали, что лупили магии, активно пытающихся нас атаковать воздушных монстров. Снизу, как ни странно, было спокойнее. Наверное, потому что вовсю работали вооруженные силы нижегородцев. Причем я обратил внимание, что пользуются они преимущественно арбалетами. — Не слишком быстро? — спросила Мила. — В самый раз, — отозвалась она. Мы уже летали далеко не первый час, и девушка приноровилась все делать очень ловко и эффективно. Она быстро находила помеченные красными лентами кристаллы и запускала их рост. Благо, искать было нетрудно. Здесь нижегородцы тоже скромничать не стали, и они располагались буквально в 5 метрах друг от дружки. При этом тут было так много диких кристаллов, что росли милены малыши очень быстро. Неудобно получится, если кто-то из ликвидаторов вдруг накосячит и не успеет вовремя зайти внутрь. Такая фиговина за полчаса вымахает до 100-го уровня, и начнется настоящее веселье. Впрочем, это уже будут не наши проблемы. «Маны тоже хватает», — опережая мой вопрос, крикнула Мила, а потом гораздо тише добавила. «Вот опять». «Что опять?» — уточнил я, сбивая цепной молнией трех взлетевших с земли птеров. Опять чувствую какой-то зов из центра Москвы. Я так и не понял, что это. Я тоже не понимаю. Это как земля со мной разговаривает, только немного по-другому и сильнее. Это что-то опасное? — спросил я. Опасное, но при этом очень притягательное. Может, это разумное что-то? — крикнул рыбак, тоже без устали сбивающий летающих монстров. — Не знаю, — ответила Мила. — Впрочем, я не знаю, разумна ли земля, но мне очень хочется туда. — Так, стоп, — напрягся я. — Давай ты сразу пообещаешь мне, что без меня туда не пойдешь. — Обещаю, — тихо ответила девушка, и явно сделала это через силу. — Еще одна стая, на 2 часа, — крикнул Даня. — Вижу. Я снова вскинул руку, и в воздухе образовалась снежная буря. Да, даже если бы у нас было больше свободного времени, в таком режиме работать больше суток невозможно. И не хватит никаких пирамидок. Правда, мы не рассчитывали только на них, а вовсю использовали в том числе и свои каналы, и резервуары. Такие затяжные и изнурительные битвы очень хорошо качают магическое тело. И мы однозначно закончим эту миссию более сильными, чем были сегодня с утра. Главное, чтобы у Милы хватило сил. Она хоть и не жалуется, но явно работает на пределе. Вика, если что, ты не стесняйся и проси. Я могу тебя магически поддержать. Я помню, — ответила девушка и продолжила запускать в рост маленькие кристаллы. Благодаря тому, что скорость была немного выше предлагаемых 30 км/ч, закончили мы меньше, чем за сутки. Растянутая от горизонта до горизонта каменная громадина ММЗК осталась позади, а мы, поднимаясь все выше и выше, повернули в сторону Савина. — Ты молодчина! — я отстегнулся и, подойдя к девушке, крепко обнял ее. — Спасибо, — устало проговорила она, улыбнулась и отрубилась. Я убедился, что это всего лишь сон, и, вернувшись на свое место, схватил микрофон уже надрывающейся рации. — Это Парамонов! — раздалось из динамика. — Мы закончили, — сообщил я. — Да, я в курсе, Дмитрий Николаевич, и сразу хотел бы сказать вам огромное спасибо. Вокруг Михайловского месторождения не осталось диких кристаллов, а ребята на ММЗК просто счастливы. Они за один день достали столько же больших жемчужин, сколько за 2 последних месяца, и это без риска для жизни. Вы нам очень помогли. Часть вашей техники уже прибыла в Савино, остальное будет в течение суток, и мы очень ждем продолжения мероприятия через неделю. «Только постарайтесь его как-то не очень анонсировать», — напомнил я. «Про это пока никто не знает», — тут же успокоил меня советник императора. «Еще раз спасибо». «Пожалуйста». Я отключил рацию. «Даня, ускоряемся». «200 или 400?» «400». «Понял», — довольно отозвался гвардеец, и стены нашей сигары тут же стали подниматься. «Ты как, готов к долгому рейду?» Я выглянул из-за спинки кресла и увидел, что рыбак уже тоже спит. Это зрелище заставило меня зевнуть. Ладно, до дома минимум 1.5 часа, как раз подремлю, а перед основным сном еще кое-что сделаю. Летели мы, наверное, быстрее 400 км/ч. Мне показалось, что я только закрыл глаза, когда Даня сообщил о том, что мы прибыли. Я осторожно отстегнул спящую Милу и перенес ее в свою комнату в усадьбе. Девушка так и не проснулась. Я же тихо прикрыл за собой дверь и пошел в сторону мастерской, где меня уже должен был ждать Петр Андреевич. Большое дело было сделано. Показавшее самый краешек солнышка, сразу же начало греть. Но из головы не шли слова Милы о том, что она что-то чувствует в центре Москвы. Ни о чем подобном я в своем мире не слышал. Но, как показали последние события, это ничего не значило. Многие данные скрывались, возможно, даже в моей голове, просто закрытые блоками. А что, если там разгадка того, что вообще из себя представляют кристаллы? Вдруг там портал в другой мир или какое-то разумное существо? Фантазия? Фантастика? Конечно. Но Мила это чувствует, и значит, это есть. Земля многократно показывала, что она не вымысел и совсем не то же самое, что голоса в голове шизофреника. Когда-нибудь я обязательно попаду в Москву и узнаю, что это. И это когда-нибудь произойдет достаточно быстро. Савино растет стремительно, вопрос с постоянным притоком людей и развитием технологий практически решен. Теперь просто нужно очень-очень много денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Именно их мы и планируем получить во время визита в Османскую империю. Деньги и, по возможности, новое оборудование. Все это должно стать трамплином для того, чтобы Савина совершила огромный рывок и сначала сравнялась с ближайшими соседями, а потом быстро обогнала их. Размышляя, я не заметил, как дошел до главной мастерской. Теперь она располагалась в огромном кирпичном здании, рядом с внешней стеной. И уже у порога меня ждал Петр Андреевич. — Все готово, ваше сиятельство, — кивнул главный инженер. — И предлагаю начать с ББ-3. Уверен, они вам понравятся. — С удовольствием, — улыбнулся я, и мы зашагали к расположенному неподалеку ангару.